Спасатели Малибу. «Но все равно какие-никакие спасатели — это много лучше, — ответила Тамара, — чем никаких спасателей». С этим трудно было не согласиться, поэтому я продолжил тему в другом направлении. «Перенос, я так понял, откладывается?» — спросил я у общества, обведя всех глазами. «А может, куда-то рядом передвинемся?» — закинул удочку Анвар. «Тут же на выходе нас автоматчики перехватят». «А если не сработает?» — резонно возразил я. «Куда-то в дебри нас закинет? Или вообще эта штука сделает совсем не то, что задекларировано?» «Надо посмотреть, что там сейчас в цеху творится», — предложила Тамарка. «А потом уже другие решения обсуждать». «Правильно», — поддержал ее я. «Кто пойдет на разведку?» «Ты иди», — после некоторой паузы ответила Фоня. «Калаш у тебя одного имеется». «Да пожалуйста», — пожал я плечами. «Если что, то считайте меня...» «Коммунистом», — закончил мысль Афоня. «Каким коммунистом?» — безнадежно махнул я на него рукой. «Капиталистом. Можно ударником капиталистического труда считать». «Я с тобой пойду», — решительно присоединилась ко мне Тамарка. «Двое лучше, чем один. Да и мало ли что там случится». «Не возражаю», — ответил я. «Ромашку пока погасить бы надо, чтобы энергию зря не расходовала». Через пару минут мы с Тамарой уже топали обратно по тому же тоннелю, по которому забрались в эту крысиную дыру полчаса назад. Меня сильно удивляли лампочки под потолком, исправно горевшие дежурным светом, но высказаться по этому поводу я не успел, потому что Тамарка задала новое направление беседы. «Нет, надо бы все-таки разобрать тот завал на рельсах», — задумчиво сказала она. «В городе у нас больше шансов уцелеть было бы». «А ты думаешь, мы тут не уцелеем?» — ухватился я за эту оговорку. «Процентов 90 я на этот исход даю», — хмуро ответила она. «Ну, а остальные 10 на разные другие варианты. Тоже не слишком радостные для нас». «Отставить панику на корабле», — строго сказал я. «Пока нас никто не торпедировал, и противокорабельная ракета ни одна не прилетела». «Трое по дороге из санатория уже отвалились», — напомнила она. «Капитан с Иркой и этим, как его, Эдиком, что ли?» «Скоро выход будет», — напомнил я ей, углядев давешнюю развилку. «Вот и стрелка, которую твои помады нарисовали». «Весь тюбик испортили», — отозвалась она. «Чем я теперь губы красить буду?» «Обойдешься», — ответил я. «У тебя и так губы неплохие. Зачем их еще приукрашивать?» «Ну, я рада», — усмехнулась она, — «что мои губы тебе нравятся. А насчет остального как?» «Какого остального?» — затупил я. «Насчет прочих моих достоинств. Чего-нибудь скажешь?» «Скажу, только не сейчас», — взял я свой калаш на изготовку. «Мы, кажется, к цеху подошли». В полусотни метров впереди засинело открытое пространство, да и подпотолочные фонари тут погасли. Я прижался к правой стене и сделал знак Тамарке, чтобы она сделала то же слева. Короткими шажками мы начали приближаться к цеху, контролируя обстановку. В нем стояла мертвая тишина, перемежаемая периодическими бульканьями капель с потолка. Там влага конденсировалась, как я понял. «Что-то тишина впереди», — прошептал я Тамаре. «Не к добру это». «Надо аккуратно выглянуть и оценить обстановку», — так же тихо ответила она. Я кивнул без слов и продолжил неторопливое перемещение вперед. Цех оказался полностью пустым, а наш тепловоз как стоял возле снесенных ворот, так и остался на своем месте. Ни малейшего движения я не обнаружил. «Что дальше делаем, командир?» — тихо спросила меня Тамара. «Надо за ворота заглянуть», — предложил я. «Может, больше поймем обстановку? Я впереди, ты сзади». Она кивнула в знак понимания проблемы, и мы в походном порядке выдвинулись к тепловозу и висящей на одной петле воротине. Послышался шум справа, я быстро перенаправил туда ствол своего автомата, но тревога оказалась ложной. Эта крыса пробежала между двумя станками. Большая и рыжая, почему-то. «Ненавижу крыс», — сообщила мне Тамара. «И мышей тоже, но их меньше. У них хотя бы хвосты не такие длинные и голые». «Я понял», — кивнул я. «В конце концов, крыса от хомячка отличается только негативным имиджем, правильно?» На это она ничего отвечать не стала, а просто подняла вверх руку, предостерегая от чего-то. От чего я понял, обернувшись к входу в цех. Оттуда раздались множественные взрывы и донеслись какие-то крики. Мы синхронно с Тамарой подбежали к воротам с разных сторон и выглянули наружу. Первое, что я там увидел, это были два висящих примерно в полусотни метров над землей вертолета, очень похожих на Ми-28, и они вели интенсивный обстрел окружающего пространства. «Ну дела», — сказала мне на ухо Тамара. «Это часом не те спасатели, которых нам по 112 обещали прислать». «Ты же хотела каких-никаких спасателей?» — злорадно припомнил я ее слова. «Вот и получай». «Признаю, что была неправа», — тут же вылетела из нее. А за воротами тем временем разворачивалось настоящее сражение. Крупнокалиберные пулеметы с вертушек перепахивали все вокруг, включая избушку прапорщика, а с земли велся ответный огонь. Тамарке все это очень понравилось, она возбужденно тыкала пальцем то в одну, то в другую сторону, обращая мое внимание на новых участников боевых действий. А дела там, между тем, творились нешуточные. Пальба не затихала уже в течение доброй минуты. Наконец, с земли откуда-то со стороны ограды справа от избушки прапора некто пальнул по ближнему вертолету из чего-то реактивного. Может, стрела, может, игла, или вообще это был ПТУР типа Корнет Фагот. Дымный след явственно нарисовался на фоне вечернего неба, но вертушка оказалась не лыком шита и выстрелила пару ловушек, в одну из которых и попал этот Фагот Корнет. А уже вслед за этим ребята с воздуха поняли, что тут не шутки играют, и накрыли район стрельбы из ПТУРа парой ракет приличного калибра. Все там взлетело вверх ногами, а когда дым и пыль рассеялись, побоище прекратилось. А обе вертушки по очереди сели на свободный пятачок между нашим цехом и гостевым бараком, откуда мы сбежали вот недавно. «Что будем делать?» — задал я риторический вопрос Тамарке. Она пожала плечами и ответила, что вариантов ровно два. Пойти и сдаться этим бравым воякам, либо затаиться и посмотреть, как ситуация будет развиваться далее. Но тут сзади раздались шаги, я быстро перевел ствол туда, но тревога оказалась сложной. Это Афоня подтянулся из подземелья. «Тут у вас взрывы какие-то», — сказал он. «Меня отрядили исправиться, что происходит». «Война тут, Афанасий», — сообщил ему я. «Наши оборотни-зомби против непонятной силы, прибывшей на двух вертушках». «И кто выиграл?» — продолжил он, осторожно выглянув в прогал между тепловозом и стеной наружу. «Похоже, что военно-воздушные силы одержали полную победу над сухопутными», — ответил ему я. «Вон они, кстати, начали прочесывать местность на предмет...» «Что-то не нравится мне они». Бравые десантники тем временем проверили развалины избушки и растянулись цепью, намереваясь двинуться прямиком в нашу сторону. «Они еще бараки должны зачистить», — выдала удивительно здравую мысль Тамарка. «А потом уже за наш цех примутся. Наши действия? Я бы предложила затихариться в нашей шахте», — тут же продолжила осторожная Тамара. «И переждать. Туда они вряд ли полезут. А если нас тут найдут, могут и шлепнуть без суда и следствия. Знаю я наших вояк. А я за то, чтобы поднять руки и сдаться им. Может, они нас вывезут, наконец, на свет Божий. Не все же, как тараканам в щелях сидеть», — выдал свое мнение Афоня. «Ну и иди тогда», — пихнула его в бок Тамара, — «если такой смелый. А мы посмотрим. Если все хорошо закончится, тоже сдадимся». «На слабо берешь», — усмехнулся он. «А вот пойду и сдамся». «Стой», — притормозил его я. «Макарова отдай, тебе он ни к чему, а нам может и пригодиться». Афоня без разговоров вытащил из кармана ПМ и протянул его мне. Я автоматически проверил наличие патронов в стволе и чего там в магазине осталось. Еще 4 штуки есть, жить можно. «Ну что, ребята?» Афоня троекратно перекрестился. «Не поминайте лихом, если что». «Иди уже!» — пихнула его в спину Тамара. «Мы за тебя свечку в церкви поставим, если что». И Афоня протиснулся между стеной и тепловозом, высоко вверх поднял обе руки, выкрикнул что-то типа «Не стреляйте, я свой!» и очень неторопливо начал передвигаться по направлению к цепи десантников. «Как думаешь?» — спросила у меня Тамара. «Получится у него сдаться?» «Ставлю 10 против 1», — ответил я, «что это очень вряд ли. Либо сразу его шлепнут, либо сначала скрутят и допросят в полевых условиях, а потом уже шлепнут. Ну и 10% на то, что он доживет до завтрашнего дня». «Принимаю пари», — протянула она мне руку. 1000 ставлю, так что если проиграешь, будешь должен мне 10 штук». «Забились?» — принял я ее условия. «Только что мы тут будем делать с этими рублями? Их даже в нашем Ашане и то не принимают». «Ну, я надеюсь», — ответила она, «что когда-нибудь мы выберемся из этого заколдованного круга, а тогда и рубли пригодятся». «Ты замуж-то не передумала еще за меня идти?» — зачем-то спросил я. «Нет, конечно». Тут же вылетела из нее. «Ты классный чувак, а ты на этот счет как не передумал?» «Да ты че?» — в тон ей отвечал я. «Ты реальная чувиха. У меня таких никогда еще не было. Ну, среди знакомых, конечно», — уточнил я во избежание двусмысленности. «Ну, тогда договорились», — сказала она и тут же сменила тему. «О, наш Афанасий, кажется, взят в плен». И точно, упустил я этот момент. Афоню окружили трое десантников, обшмонали его со всех сторон и следом уложили на землю мордой вниз. «Несладко ему сейчас придется», — предположил я и как в воду глядел. Сразу следом раздались два одиночных выстрела. Тело Афони дернулось и обмякло. «По-моему, нам пора возвращаться в шахту», — тихо сказал я, и мы с Тамарой осторожными приставными шагами начали передвигаться в сторону входа в подземелье.